Глава 6. На рассвете Уэйн поднялся, сходил помочиться, а потом прошел к окну и выглянул наружу. Сцена, где вечером играли монахи и прыгала монахиня, была пуста. Металлические сооружения, увиденные им накануне, оказались остовом давно заброшенного колеса обозрения. Перед его мысленным взором на мгновение возник вагончик американских горок с Иисусом и его поклонниками в развивающихся на ветру рясах. Огромная статуя распятого Христа без цветных огней и ночной таинственности не производила никакого впечатления, словно проститутка при солнечном свете с размазанным макияжем и париком на бекрень. «Есть идеи, как отсюда выбраться?» — спросил Калхаун. Уэйн оглянулся. Калхаун сидел на кровати и натягивал сапоги. Уэйн покачал головой. «Можно было бы попробовать дымовую завесу. Знаешь, я думаю, нам следует объединиться, а потом можем снова попытаться убить друг друга». Калхаун бессознательно поднес руку к голове, куда пришелся удар Уэйна. «После того, что было, я бы не стал тебе доверять», — сказал Уэйн. «Я это слышал, но я даю слово, а на мое слово можно положиться. Я от него не откажусь». Уэйн испытующе посмотрел на Калхауна. Что ж, ему нечего терять, парень просто боится за свою задницу. «Ладно», — сказал Уэйн. «Дай мне слово, что будем вместе стараться выбраться из этой передряги. А когда окажемся на свободе, и ты решишь, что сдержал слово, начнем все сначала». «Договорились», — согласился Калхаун и протянул руку. Уэйн молча посмотрел на его ладонь. «Рукопожатие скрепит договор», — добавил Калхаун. Уэйн принял его руку и встряхнул ее. Глава 7. Через несколько мгновений замок в двери щелкнул, и в комнату вместе с братом Фредом вошел еще один монах с пушком вместо волос на голове и тоже с помповым ружьем. Вслед за ними появились и двое мертвецов. Женщина и мужчина, одетые в какие-то лохмотья и шапки с мышиными ушами. Оба мертвеца еще вполне прилично выглядели, и даже не особенно смердели. По правде говоря, от монахов пахло гораздо хуже. Брат Фред, воспользовавшись дулом ружья, вывел их из комнаты, провел по коридору и загнал в помещение с металлическими столами и полками с медицинскими инструментами. У края одного из столов стоял брат Лазарь. Он улыбался. Его нос этим утром выглядел еще более гнилым. На левой ноздре появился белый прыщ, размером с кончик большого пальца, выглядевший словно жемчужина в куче дерьма. Неподалеку стояла монахиня, небольшого роста, со стройными, хоть и немного костлявыми ногами, и в такой же рясе, что и монахиня, ехавшая с ними в автобусе. На ней одеяние оказалось почти детским платьем, возможно, из-за ее худобы и маленькой груди. Из-под головного убора выбивали из завитки белокурых волос. Монахиня выглядела бледной и слабой, словно устала до полного изнеможения. На правой щеке у нее имелось родимое пятно в форме силуэта летящей птички. «Доброе утро!» — приветствовал их брат Лазарь. «Надеюсь, вы хорошо выспались, джентльмены!» «Что за работа нас ждет?» — спросил Уэйн. «Работа?» — переспросил брат Лазарь. «Я им так это объяснил», — сказал брат Фред. — Возможно, несколько расплывчатое определение. — Куда уж лучше, — усмехнулся брат Лазарь. — Никакой работы, джентльмены. Можете положиться на мое слово. Мы сами выполняем всю работу. Ложитесь на столы, и мы возьмем образцы вашей крови. — Зачем? — спросил Уэйн. — В научных целях, — пояснил брат Лазарь. «Я намерен отыскать способ воздействия на эти бактерии, чтобы мертвецы могли полностью вернуться к жизни, а для этого мне надо изучать живых людей. Идея может показаться немного безумной, не так ли? Но могу вас заверить, вы ничего не потеряете, кроме нескольких капель крови. Ну, может быть, чуть больше, чем несколько капель, но ничего серьезного. «Воспользуйтесь своей кровью», — предложил Калхаун. «Мы так и делаем. Но надо же ее с чем-то сравнивать. Вот мы и берем немного здесь, немного там. А если вы откажетесь, вас убьют». Калхаун, резко развернувшись, ударил брата Фреда по носу. Удар получился довольно мощным, и монах грохнулся на задницу, но тотчас поднял помповик и направил дуло на Калхауна. «А ну-ка!» — воскликнул он, не обращая внимания на текущую из носа кровь. «Попробуй еще разок!» Уэйн уже пригнулся, чтобы броситься на помощь, но быстро передумал. Он мог стукнуть брата Фреда по голове, даже не сходя с места, но это не предотвратило бы выстрела, и тогда пришлось бы попрощаться с обещанной за Калхауна наградой. Кроме того, он дал слово этому болвану, что будет помогать ему остаться в живых, пока они не выберутся из этой переделки. Второй монах, сцепив руки в замок, ударил Калхауна в висок, и тот свалился на пол. Брат Фред поднялся и, не давая Калхауну встать, несколько раз стукнул его прикладом по голове. Да так сильно, что бедняга уткнулся лбом в пол, потом перекатился на бок и затих. Только веки подрагивали, словно крылья бабочки. «Брат Фред, ты должен учиться подставлять другую щеку», — заметил брат Лазарь. «А теперь подними этот мешок дерьма на стол». Брат Фред оглянулся на Уэйна, желая убедиться, что тот не доставит ему неприятностей. Уэйн засунул руки в карманы и улыбнулся. Монах приказал двум мертвецам поднять Калхауна на стол. Брат Лазарь пристегнул его ремнями. Монахиня принесла поднос с иглами, шприцами, флаконами и ватой и поставила все это на стол у головы Калхауна. Брат Лазарь закатил рукав на руке Калхауна, вставил в шприц иглу, воткнул ее в вену и набрал крови. Затем проткнул иглой резиновый колпачок флакона и перелил содержимое шприца. После этого он обернулся к Уэйну. «Надеюсь, с тобой будет меньше хлопот. А я получу после этого стакан апельсинового сока и немного крекеров», — осведомился Уэйн. «Ты уйдешь отсюда без шишки на голове», — ответил брат Лазарь. «Что ж, придется удовольствоваться и этим». Уэйн взобрался на стол рядом с Калхауном, и брат Лазарь тоже пристегнул его ремнями. Монахиня принесла следующий поднос, и брат Лазарь повторил процедуру. Монахиня стояла рядом и смотрела на лицо Уэйна сверху вниз. Он попытался что-нибудь понять по ее выражению, но лицо женщины оставалось безучастным. Закончив забором крови, брат Лазарь потрепал Уэйна за подбородок. «На мой взгляд, вы оба здоровые парни, но никогда нельзя быть в этом уверенным. Мы проведем несколько анализов. Тем временем сестра Орт проведет с тобой еще кое-какие тесты. А я присмотрю за твоим приятелем». Он кивнул в сторону лежащего без сознания Калхауна. «Он мне не приятель», — сказал Уэйн. Его отстегнули от стола, и сестра Уорд в сопровождении брата Фреда и его ружья привела Уэйна в другую комнату. Вдоль стен здесь стояли стеллажи с инструментами и бутылками. Освещение было скудным, в основном из разбитого окна, хотя кроме него под потолком имелась еще и слабенькая лампочка. В воздухе густо кружились пылинки. В центре комнаты вертикально стояло огромное колесо. На верхнем краю и снизу с обода свисали ременные петли. Внизу под креплениями стояли деревянные плашки. Позади колесо была прикреплена металлическая полоса с переключателями и кнопками. Брат Фред заставил Уэйна раздеться и загнал на деревянные подставки, поставив его спиной к центру колеса. Сестра Уорд крепко пристегнула ремнями его лодыжки. Потом Уэйну пришлось поднять руки, и его запястья тоже привязали к ободу. «Надеюсь, будет немного больно», — сказал брат Фред. «Вытри с лица кровь», — посоветовал ему Уэйн. «А то ты выглядишь очень глупо». Брат Фред показал ему средний палец, что не имело ничего общего с религией, и вышел из комнаты. Глава 8. Сестра Уорд повернула выключатель, и колесо начало вращаться, сначала медленно, потом быстрее. И перед глазами Уэйна замелькало окно и столбики пыли в лучах солнца, и тени, отбрасываемые спицами и ободом колеса. После первого же оборота он закрыл глаза. Это уменьшало головокружение, особенно в перевернутом положении. Оказавшись наверху, он открыл глаза и увидел, что сестра Уорд стоит перед колесом и наблюдает за ним. «Почему?» — спросил он и снова закрыл глаза, когда колесо пошло вниз. «Потому что так приказал брат Лазарь», — ответила сестра Уорд после такой длинной паузы, что Уэйн уже успел забыть о заданном вопросе. По правде сказать, он и не ждал ответа. Он сам удивился, что решил заговорить, и чувствовал себя немного неловко. На очередном подъеме он опять открыл глаза, но монахиня прошла к обратной стороне колеса и пропала из поля зрения. Он услышал щелчок какого-то переключателя, и тут в него ударила молния, так что он невольно вскрикнул. Изо рта, словно раздвоенный змеиный язычок, вылетел небольшой разряд. Колесо завертелось быстрее, молнии жалили чаще, а его крики становились слабее, а потом и совсем затихли. Он погрузился в странное оцепенение. Уэйн парил над землей в одних сапогах и ковбойской шляпе и быстро поднимался вверх. Вокруг него летали старые машины. Он присмотрелся внимательнее и отыскал свой Chevy 57, а за рулем сидел Поуп. Рядом со стариком расположилась проститутка-мексиканка, и еще две шлюхи выглядывали с заднего сиденья. По их виду было ясно, что они немного перебрали. Одна из девиц на заднем сиденье задрала подол, чтобы показать ему свою киску. Ее промежность напоминала пирожок тако и нуждалась в стрижке. Он улыбнулся и попытался подойти, но Шеви сделала широкий разворот и стала удаляться. В зеркале заднего вида он еще мог рассмотреть лицо Поупа. Тот медленно обернулся и печально помахал рукой. А потом скрылся за фигурой шлюхи заднего сиденья. Остальные машины тоже стали удаляться, словно увлекаемые пустотой, образовавшейся после ухода Шеви. А он оставался на одном месте, как приколотый к доске мотылёк. Машины вскоре исчезли вдали, оставив его привязанным к вертящемуся колесу посреди россыпи холодных равнодушных звезд. «Как проходят тесты? Все записывать. Результаты в таблицу. ЭКГ, излучение мозга, внутренности. Все. Это плохо, потому что брат Лазарь хочет. Думает, я не знаю. Считает меня медлительной. Я медлительная, но не глупая. Соображаю. Раньше была научным сотрудником. До несчастного случая. Брат Лазарь не святой, он безумец. Сделал это колесо в память об Инквизиции. Очень много знает об Инквизиции, считает ее необходимой для таких, как ты. Нечестивцев, как он вас называет. Я знаю...» Уэйн открыл глаза. Колесо остановилось. Сестра Уорд продолжала свой монотонный монолог, объясняя тест на колесе. Он вспомнил, что 3000 лет назад задал ей вопрос. Сестра Уорд опять смотрела на него. Она подошла ближе, и Уэйн ожидал, что колесо снова завертится. Но монахиня вынесла длинное узкое зеркало и установила его у стены напротив колеса. Она поставила свои маленькие ступни на деревянные плашки и поднялась к самому колесу. Затем подняла подол одеяния и спустила маленькие черные трусики. Сестра Уорд приблизила свое лицо к Уэйну, словно что-то искала в его глазах. Он планирует забрать твое тело по частям. Кровь, клетки, мозг, твой член — абсолютно все. Он хочет жить вечно. Она держала трусики в руке и мяла их в пальцах, а потом отбросила в сторону. Уэйн проводил взглядом клочок ткани, упавший на пол, словно мертвая летучая мышь. Она отыскала ладонью его члена и сжала его. Рука была сухой и прохладной. И Уэйн чувствовал себя не лучшим образом, но пенис начал твердеть. Она зажала его между ног и потерлась бедрами. Ноги тоже были сухими и холодными, как и ладони. «Я теперь знаю его. Знаю, что он делает. Вирус мертвецов. Он пытался как-то преобразовать бактерии, чтобы жить вечно. Они заставляют мертвецов возвращаться, но не дают ощущения жизни и не освобождают от прожитых лет». Несмотря на холод ее тела, его член окреп и увеличился. Он препарирует мертвецов, ставит над ними эксперименты. Но секрет вечной жизни надо искать в живых. Поэтому он хочет тебя. Ты чужак. Он может испытать на тех, кто живет здесь, но не станет их убивать, чтобы иметь слуг. Он не открывает им своих намерений. Ему нужны твои органы и органы других людей. Он хочет стать богом. Летает высоко в небе на маленьком самолете и смотрит вниз. Ему нравится считать себя создателем. На самолете? На сверхлегком. Она направила его член в себя, и внутри оказалось такой же холодной и сухой, словно ливер, оставленный на ночь в раковине. И все же он ощутил себя готовым. В таком состоянии он был способен искать дырку даже в турнепсе. Она поцеловала его в ухо, потом ниже, в шею. Холодные короткие поцелуи, сухие, как тосты. «Думает, что я ничего не знаю. Но я знаю, что он не любит Иисуса. Он любит только себя и власть. Он огорчается по поводу своего носа. Надо думать. Он это сделал в момент религиозной лихорадки, прежде чем утратил веру. А теперь хочет стать таким, как раньше, ученым. Хочет вырастить новый нос. Знает, как это делается. Я видела, как он выращивал в колбе палец из кусочка кожи, взятого с руки одного из братьев. Он способен на такие вещи». Теперь она начала двигать бедрами. Через ее плечо он видел отражение в зеркале. Видел, как вертится ее белая попка, а над ней колышется черное одеяние, грозя упасть, словно театральный занавес. Он стал медленно, но решительно двигаться ей навстречу. Сестра оглянулась через плечо на зеркало и посмотрела, как она овладевает привязанным мужчиной. Ее лицо выражало не столько страсть, сколько любопытство. «Хочу почувствовать себя живой», — сказала она, — «ощутить в себе длинный и твердый член. Это было так давно». «Я делаю все, что могу», — ответил Уэйн. «Это не самое романтическое место для свиданий». «Вдави его, чтобы я почувствовала». «Отлично». Уэйн не выдал все, на что был способен. Эрекция уже начала ослабевать. Он как будто нанялся на работу, но не мог произвести наилучшего впечатления. Ему казалось, что встречная сторона будет им разочарована. Она оторвалась от него и спустилась с колеса. «Не вини себя», — сказала сестра Уорд. Она ушла за колесо, тронула какие-то переключатели и снова повисла на Уэйне, зацепившись ступнями за его лодыжки. Колесо стало поворачиваться. Возобновились короткие электрические разряды, но не такие мощные, как раньше. Они придавали сил. Когда он поцеловал ее, показалось, что он коснулся языком контакта в батарейке. Электричество наполнило его вены и стало стекать с кончика члена. Уэйну казалось, что он способен наполнить ее не спермой, а электричеством. Колесо скрипнуло и остановилось. Вероятно, сработал встроенный таймер. Они замерли вниз головами, и Уэйн видел отражение в зеркале. Как будто две ящерицы трахаются на оконном стекле. Он так и не понял, кончила она или нет, так что ускорил темп и кончил сам. Без электричества его желание стало ослабевать. Женщина явно была не первоклассной шлюхой, но, как говорил Поп, даже самая последняя шлюха, которую он поимел, была достаточно хороша. «Они придут», — сказала она. «Уже скоро. Не хочу, чтобы нас так застали. Надо сделать другие тесты». «Почему ты это сделала?» «Я хочу выйти из Ордена. Хочу выбраться из пустыни. Хочу жить. И я хочу, чтобы ты мне помог». «Я не против. Но кровь приливает к голове, и меня начинает тошнить. Тебе лучше слезть с меня». Прошла целая вечность, прежде чем она снова заговорила. «У меня есть план». Она спустилась на пол, прошла за колесо и нажала кнопку, чтобы перевернуть Уэйна. Потом снова запустила колесо, и пока он медленно вращался, пока в его теле плясали молнии, она рассказала о своем плане. Глава 9. «Мне кажется, брат Фред хочет меня трахнуть», — сказал Калхаун. «Он все время пытается засунуть палец мне в задницу». Они снова были в той же комнате. Брат Фред привел их сюда, не забыв напомнить, чтобы они забрали свою одежду. После чего они опять остались одни и стали одеваться. «Мы выберемся отсюда», — сказал Уэйн. «Нам поможет монахиня, сестра Уорд». «А ей какая с этого выгода?» «Она ненавидит это место. Ей понравился мой член. Но ненависть сильнее». «И каков план?» Сначала Уэйн рассказал о том, что задумал брат Лазарь. Утром он прикажет привести их в комнату, где стоят стальные столы. Если анализы будут благоприятными, их самих сочтут достаточно здоровыми, брат Лазарь начнет сдирать с них кожу. Медленно, поскольку, как говорит сестра Уорд, ему нравится это занятие. Потом из них выкачают кровь и переработают ее в гранулы, как кофе. Потом вырежут мозг и положат физраствор, а остальные части тела будут хранить в холодильнике. И все это будет проделано во имя Бога Иисуса Христа. «Благослови нас, Иисус!» под предлогом поисков лекарства для зараженных бактериями мертвецов. Но на самом деле, ради того, чтобы брат Лазарь получил новый нос, мог летать на своем сверхлегком самолете и жить вечно. Сестра Уорд предложила следующий план. Она будет присутствовать в комнате, где намечена процедура. Она припрячет оружие. Она сделает первый отвлекающий шаг, а потом дело за ними. «На этот раз, — сказал Уэйн, — одному из нас необходимо завладеть ружьем. Или мы их поимеем, или я получу палец в задницу. На нашей стороне будет внезапность. Они не подозревают сестру Уорд. Мы сможем пробиться на крышу и оседлать легкий самолет. Когда в нем закончится горючее, пойдем пешком. Возможно, отыщу мой Шеви, и, надеюсь, она тронется с места». «Тогда и сведем счеты. Тот, кто выиграет, получит машину и девчонку. А на завтра у меня есть маленький сюрприз». Калхаун поднял ногу и нажал на каблук сапога. Каблук сдвинулся, и в руку упал маленький нож. «Он очень острый», — сказал Калхаун. «Как-то раз я разрезал им китайца от живота до подбородка. И нож прошел легко, как через кучу свежего дерьма. Было бы неплохо, если бы ты сегодня держал его наготове. Я хотел сначала провести разведку. По правде говоря, мне казалось, что одного удара в челюсть хватит, чтобы удалить брата Фреда со сцены». «Ты стукнул его по носу». «Да, черт побери. Но целился-то я в челюсть». Глава 10. Рассвет и комната с металлическими столами выглядели точно так же, как и накануне. Никто не позаботился поставить хотя бы вазу с цветами, чтобы украсить помещение. Однако изменился нос брата Лазаря. Вместо одного прыща на нем появилось два перламутровых нароста. Сестра Уорд выглядела чуть более оживленной, чем вчера. Она стояла неподалеку и держала в руках поднос с инструментами. На этот раз там были одни скальпели. Свет падал на их лезвия и заставлял подмигивать. За спиной Калхауна стоял брат Фред, а позади Уэйна — брат Гнилой Пушок. Сегодня они чувствовали себя гораздо увереннее и отказались от эскорта мертвецов. Уэйн посмотрел на сестру Уорд и подумал, что дела могут быть и не так хороши, как им хотелось. Возможно, в ее медлительный монолог закралась ложь. Возможно, она просто хотела потрахаться и сделать это втихую, а потому могла наобещать все, что угодно. Возможно, ей было наплевать на планы брата Лазаря относительно двух чужаков. Но даже если все это было обманом, Уэйн не собирался отступать. Если так, он предпочтет прыгнуть прямо на дуло ружья брата Фреда. Это лучше, чем ждать, пока с тебя снимут шкуру. Да и перспектива видеть перед собой вблизи лицо брата Лазаря с его уродливым носом Уэйна совсем не привлекала. «Я очень рад вас видеть», — заговорил брат Лазарь. «Надеюсь, сегодня не будет никаких неприятностей, как вчера. А теперь забирайтесь на столы». Уэйн взглянул на сестру Уорд. Выражение лица ничуть не изменилось. Единственное, что выдавало в ней присутствие жизни, так это изогнутые крылья родимого пятна на щеке. «Ладно», — подумал Уэйн, — «я дойду до стола, а потом надо что-то предпринять. даже если это и будет ошибкой. Он успел сделать первый шаг, и сестра Уорд швырнула поднос с инструментами в лицо брата Лазаря. Один из скальпелей угодил ему в нос и повис. Поднос и остальные инструменты грохнулись на пол. Брат Лазарь еще даже не успел закричать, а Калхаун уже упал на пол и перекатился в сторону. Он оказался под дулом ружья брата Фреда и сумел оттолкнуть его вверх. Ружье выстрелило, пуля угодила в потолок, посыпалась штукатурка. Маленький нож уже был в ладони Калхауна, и он тотчас вонзил его в пах брату Фреду. Лезвие прошло сквозь рясу и погрузилось вплоть по самую рукоятку. Уэйн начал действовать одновременно с Калхауном. С разворота он ударил брата гнилой пушок по горлу ребром ладони. Потом поймал его голову, добавил пару ударов коленом и уложил на пол ударом локтя по затылку. Калхаун успел завладеть оружием, а брат Фред, лежа на полу, пытался выдернуть из живота нож. Первым выстрелом Калхаун разнес голову брату Фреду, а вторым — гнилому пушку. Брат Лазарь, с висящим в носу скальпелем, попытался сбежать, но наступил на поднос, заскользил и грохнулся на живот. Калхаун в два шага его догнал и ударил ногой по горлу. Брат Лазарь издал хрюкающий звук, но попытался подняться. Уэйн ему помог. Он схватил брата Лазаря за ворот рясы, подтянул вверх и стукнул о край стола. Скальпель все еще держался в носу. Уэйн схватил его и дернул, отхватив часть носа. Брат Лазарь завизжал. Калхаун заставил его замолчать, вставив рот дуло ружья. Потом просунул глубже, сказал «Съешь-ка вот это!» и нажал на курок. Затылочная часть черепа вместе с мозгами вылетела на стол и съехала на пол, словно тарелка с яичницей-болтуньей, неудачно опущенная по прилавку кафе. Сестра Уорд не двигалась. Уэйн понял, что вся ее энергия была растрачена на то, чтобы бросить в брата Лазаря поднос с инструментами. «Ты сказала, что принесешь оружие», — сказал он. Монахиня повернулась спиной и подняла подол рясы. За поясом трусиков торчало два пистолета 38-го калибра. Уэйн выдернул их одновременно обеими руками. «Двуствольный Уэйн!» — воскликнул он. «Как насчет самолета?» — спросил Калхаун. «Для бунта заключенных мы наделали слишком много шума. Надо выбираться отсюда!» Сестра Уорд повернулась к двери в задней части комнаты, но не успела сделать и шага, как Уэйн и Калхаун подхватили ее за руки и потащили к выходу. За дверью оказалась лестница, и они помчались наверх, перепрыгивая через две ступени. Люк на крышу оказался открытым, а там, привязанный эластичными тросами к стальным скобам, стоял самолет. Он был бело-голубым, с металлическими полосками. На обоих бортах были установлены помповики 12-го калибра, а внутри имелись сумка с запасом провизии и канистра с водой. Уэйн и Калхаун быстро отвязали тросы, забрались на двуместное сиденье и привязали между собой сестру Уорд. Не очень удобно, но лететь можно. Все уселись. «Но!» — произнес Калхаун через мгновение. «Проклятие!» — откликнулся Уэйн. «Я не знаю, как управлять этой штукой!» Они повернулись к сестре Уорд, а та смотрела на панель управления. «Скажи хоть что-нибудь!» — окликнул ее Уэйн. «Это ключ зажигания», — заговорила она. «Этот рычаг вперед, вверх, назад, нос вниз, вправо и влево. Все понятно». Он запустил мотор, прибавил оборотов. Машина покатилась вперед и задрожала. «Слишком большой вес», — сказал Уэйн. «Тогда выброси за борт эту сучку», — предложил Калхаун. «Летим все или никто», — заявил Уэйн. Самолет продолжал вилять хвостом то вправо, то влево, но, поднявшись с крыши, выровнялся. Они пролетели несколько сотен ярдов, потом самолет повело в сторону, и Уэйн не сумел вовремя выправить курс. Они угодили точно в голову статуи Иисуса, прямо посредине венца из колючей проволоки. Прожекторы взорвались мелкими стеклянными брызгами, заскрежетал металл, шипы проволоки намертво вцепились в нейлоновые крылья. Голова Иисуса качнулась, оторвалась и полетела вниз, увлекая за собой электрические кабели. Сотни футов от земли Кабели натянулись, отчего голова вместе с самолетом подпрыгнула вверх, словно игрушка на резинке. Затем проволочное колесо не выдержало и разорвалось, а самолет с треском рухнул, подняв тучи пыли. Голова Иисуса покачивалась над ним, словно птичка, высматривающая аппетитного червячка. Глава 11. Уэйн выбрался из-под обломков и проверил ноги. Они работали. Калхаун уже сыпал проклятиями и отстегивал ружья и припасы. Сестра Уорта лежала в руинах разбитого самолета, обернутая нейлоном, словно бабочка в коконе. Уэйн стал освобождать ее от обломков. Он увидел, что у монахини сломана нога. Острый осколок кости проткнул кожу бедра и торчал наружу. Крови не было. «Церковная община на подходе!» — предупредил Калхаун. Похоже, известие о судьбе брата Лазаря и двоих монахов уже распространилось среди членов ордена. По подъемному мосту неслась толпа монахов, монахинь и мертвецов. Многие братья и сестры размахивали ружьями, мертвецы держали в руках дубинки. И все громко кричали. Уэйн кивнул в сторону стоявших под навесом машин. «Берем автобус!» Он подхватил на руки сестру Уорт и побежал к стоянке. Калхаун с припасами и оружием быстро догнал и обогнал его. Он запрыгнул в открытую дверь ближайшего автобуса и скрылся из виду. Уэйн не понял, что Калхаун разбирается в проводах, чтобы запустить мотор без ключа зажигания. Оставалось только надеяться, что ему удастся это сделать, и быстро. Подбежав к автобусу, он положил сестру Уорт на землю, вытащил оба пистолета и встал перед монахиней. Если ему суждено погибнуть, он хотел быть похожим на безумного Билла Хичкока, паляющие пистолеты в обеих руках и беспомощная женщина за спиной. Но больше всего он хотел, чтобы автобус завелся. Так и получилось. Калхаун включил передачу, развернул автобус и притормозил перед Уэйном и сестрой Уорт. Монахи уже открыли огонь, но их пули отскакивали от бронированного корпуса. «Залезайте, черт побери!» — завопил Калхаун. Уэйн сунул пистолеты за пояс, схватил монахиню и ринулся в автобус. Калхаун так рванул машину с места, что они оба кувырком полетели на сиденье. «Я думал, ты сбежишь», — сказал Уэйн. «Хотел, но я дал слово». Уэйн уложил сестру Уорт и осмотрел ее ногу. После рывка кость высунулась еще больше. Калхаун закрыл дверь и взглянул в зеркало заднего вида. Монахи и мертвецы спешно погрузились в два автобуса и пустились в погоню. Одна из машин очень быстро набрала скорость, вероятно, была снабжена усиленным двигателем. «Пожалуй, я выбрал не лучший экземпляр», — заметил Калхаун. Они перевалили через песчаную гряду и оказались на узкой дороге, поднимавшейся наверх из долины. Один из двух автобусов немного отстал, возможно, из-за неисправности. Второй шел по пятам. Вскоре дорога стала заметно шире. «Я думаю, мерзавцы только этого и ждали!» — крикнул Калхаун. Не успел он договорить, как их преследователи резко увеличили скорость и зашли слева, явно намереваясь столкнуть их с дороги в долину. Но Калхаун искусно маневрировал и не давал им ни малейшего шанса. Тогда дверь преследующего автобуса открылась, и появилась та самая монахиня, которая привезла их в землю Иисуса. Она встала на подножке, широко расставив ноги, так что стала видна развилка, едва прикрытая черными трусиками. Одну руку она закинула за поручень и целилась в них из столь популярного у духовенства помпового ружья 12-го калибра. На первом же повороте монахиня выстрелила в переднее окно рядом с Калхауном. Стекло угрожающе затрещало, покрылось сеткой, но выдержало. Монахиня передернула затвор и сделала еще один выстрел. Этого не могло выдержать даже пуленепробиваемое стекло. Еще пара удачных выстрелов, и Калхаун может попрощаться со своей головой. Уэйн встал коленями на сиденье и открыл окно. Монахиня увидела его, повернула оружие и снова выстрелила. Она прицелилась слишком низко, и пуля угодила в нижнюю часть окна. Стекло покрыло сеткой трещины и мгновенно осыпалось. Уэйн воспользовался тем, что монахине потребовалось перезарядить ружье, Высунул пистолет в окно и тоже выстрелил. Его заряд попал в голову, и вместо глаза появилось алое пятно. Монахиня повисла на поручне и выронила ружье. Оно тотчас вылетело за дверь. Некоторое время она еще держалась на согнутой в локте руке, но сустав не выдержал, и монахиня выпала из автобуса. Она попала под заднее колесо, и с обоих концов тела брызнули красные фонтаны. «Зря пропала такая хорошая киска!» — произнес Калхаун. Он направил машину на второй автобус. Тот слегка повернул, но Калхаун продолжал теснить его, пока преследователи с ужасающим скрежетом не ударились о скалу. Автобус с монахами немного отстал и начал подталкивать Калхауна к краю дороги. Он сбросил газ, переключил двигатель на низкую передачу и позволил автобусу с монахами вырваться на полкорпуса вперед. А потом так рванул руль влево, что развернул заднюю часть второго автобуса поперек дороги. Калхаун продолжал давить носом машины, и автобус противников не мог не развернуться. Передний бампер не выдержал нагрузки и лопнул. Но Калхаун не отступал, и автобус под оглушительные крики монахов сорвался с дороги и кувырком полетел в долину. Спустя 30 минут они выбрались из каньона и оказались в пустыне. Их автобус начал выбрасывать спереди клубы дыма, а снизу появился шум, похожий на кашель собаки, подавившейся куриной костью. Калхаун остановил машину. Глава 12. «Проклятый бампер согнулся и изживал покрышку», — сказал Калхаун. «Если мы сумеем его оторвать, думаю, остатков колеса хватит, чтобы проехать еще немного». Уин и Калхаун вцепились в бампер и стали тянуть, но металл не поддавался. Оторвать полностью они его так и не смогли, но погнутая часть в конце концов отломилась. «Ну, этого достаточно, чтобы не задевать за колесо», — сказал Калхаун. Из автобуса послышался голос сестры Уорд. Уин поднялся, чтобы посмотреть, как у нее дела. «Вынеси меня из автобуса», — попросила она. «Я хочу почувствовать свежий воздух и солнце». «Воздуха там не так уж и много», — заверил ее Уин. «А солнце такое же, как обычно. Печет». «Пожалуйста». Он взял ее на руки, вышел из автобуса и, отыскав песчаный холмик, уложил на землю, немного приподняв голову. «Мне нужны батарейки», — сказала монахиня. «Повтори», — не понял Уэйн. Она, не мигая, смотрела на солнце. «Это величайшее достижение брата Лазаря. Мертвец, способный думать, сохранивший воспоминания о прошлом. Я тоже была ученым». Она медленно подняла руку и сбросила головной убор монахини. В центре головы из-под спутанных светлых волос торчала серебряная ручка. «Он был нехорошим человеком. Я хорошая. Я хочу ощутить себя живой, как раньше. Батарейки кончаются. Взяла запасные». Рука упала, зацепившись пальцами за кнопку на кармане рясы. Уэйн расстегнул клапан и вытащил оттуда 4 батарейки. «Достаточно 2. Это просто». Рядом с ними остановился Калхаун. «Это многое объясняет», — сказал он. «Не смотрите на меня так». Уэйн вдруг понял, что даже не назвал ей своего имени. Да она и не спрашивала. «Отвинти. Вставь батарейки. Без них я стану пожирателем. Я не могу ждать». «Хорошо», — кивнул Уэйн. Он зашел сзади, приподнял голову и вывинтил металлическую вставку из черепа. Он вспомнил, как она занималась с ним любовью на колесе, как отчаянно старалась что-нибудь почувствовать и какой оставалась при этом холодной и сухой. Он вспомнил, как она смотрела в зеркало, надеясь увидеть то, чего там не было. Уэйн уронил батарейки в песок, вытащил из-за пояса один из пистолетов, приставил к ее затылку и спустил курок. Ее тело легонько дернулось, голова запрокинулась, и лицо повернулось к нему. Пуля прошла на вылет через птичку на щеке и уничтожила родимое пятно, оставив рваную бескровную рану. «Правильно сделал», — сказал Калхаун. В мире полно живых кисок, так что не стоит тащить с собой мертвеца со сломанной ногой. Заткнись, бросил Уэйн. Если человек становится сентиментальным по отношению к женщинам и детям, его можно считать конченным. Уэйн поднялся. Ладно, парень, продолжал Калхаун. Я думаю, пора. Я тоже так думаю, ответил Уэйн. Как насчет выравнивания шансов? Отдай мне один из твоих пистолетов. Мы встанем спиной к спине. Я сосчитаю до 10, после чего повернемся и начнем стрелять. Уэйн отдал Калхауну свой пистолет. Калхаун проверил магазин. У меня 4 патрона. Уэйн вынул 2 патрона из второго пистолета и бросил их на землю. Теперь поровну, сказал он. Они встали спиной друг к другу, держа оружие в опущенных руках. «Полагаю, если ты меня подстрелишь, захочешь взять тело с собой», — сказал Калхаун. «Пусти пулю в голову, если это потребуется. Я не хочу возвращаться, как те мертвецы. Обещаешь?» «Да». «Я сделаю то же самое для тебя. Даю слово. Ты уже убедился, что это много значит». «Будем стреляться или болтать?» «Знаешь, парень, при других обстоятельствах ты мог бы мне понравиться. Может, мы стали бы друзьями?» «Вряд ли». Калхаун начал отсчитывать шаги, и они разошлись. При счете 10 оба развернулись. Пистолет Калхауна грянул первым. Уэйн почувствовал, как пуля толкнула его в нижнюю правую часть груди и слегка развернула. Он поднял свой пистолет, тщательно прицелился, и на этот раз прозвучало сразу 2 выстрела. Вторая пуля Калхауна просвистела мимо его головы. Заряд Уэйна попал Калхауну в живот. Калхаун упал на колени и начал задыхаться. Он попытался снова поднять пистолет, но не смог, словно его привязали к наковальне. Уэйн снова выстрелил. Пуля попала в грудь, и Калхаун упал на спину, неловко подогнув под себя ноги. Уэйн подошел, опустился на одно колено и взял у него пистолет. «Дерьмо!» — прошептал Калхаун. «Я не думал, что все так кончится! Ты ранен!» «Царапина!» «Дерьмо!» Уэйн приставил пистолет к колбу Калхауна, и тот закрыл глаза. Уэйн спустил курок. Глава 13. Его рана была далеко не царапиной. Уэйн понимал, что надо бы оставить сестру Уорд там, где она лежала, втащить Калхауна в автобус и привезти в город, чтобы получить хоть какое-то вознаграждение. Но деньги его больше не интересовали. Обломком бампера он выкопал неглубокую общую могилу в песке. Засыпав тела, воткнул между ними обломок бампера, нацарапав на нем прицелом одного из пистолетов следующую надпись. «Здесь лежат сестра Уорд и Калхаун, всегда выполняющий свои обещания». Он и сам толком не мог разобрать неровные буквы и понимал, что первый же шквал ветра свалит обломок железа, но все-таки почувствовал себя немного лучше, хотя и не мог сказать почему. Рана снова открылась, и солнце жарило вовсю. А после того, как он потерял шляпу, мозги могли свариться в черепе, как мясо в кипящем котле. Уэйн забрался в автобус, ехал весь день и всю ночь почти до самого утра, пока вновь не оказался в пустыне Кадиллаков. Потом он ехал вдоль брошенных машин и, наконец, добрался до своего Chevy 57. Он заглушил мотор и попытался выйти из автобуса, но обнаружил, что едва может двигаться. Пистолеты за поясом прилипли к рубашке, приклеенные его кровью. Уэйн поднялся, держась за руль, потом взял одно из ружей и воспользовался им как костылем. Прихватив еду и воду, он подошел осмотреть свою машину. Дело было плохо. Автомобиль не только лишился ветрового стекла. Вся передняя часть была смята. Одно из широких колес вывернулось под таким углом, что стало ясно — сломан вал. Он прислонился к Шеви и постарался подумать. Автобус в порядке, и в баке есть еще топливо. И можно слить горючее из Шеви, взять запасную канистру из багажника и заправить его. Это даст еще несколько миль. Миль. Он знал, что не сможет пройти и 20 футов, а тем более снова сосредоточиться на езде. Он бросил ружье, провизию и воду. Скарабкался на капот Шеви, откуда кое-как поднялся на крышу. Потом растянулся на спине и стал смотреть в небо. Наступила ясная ночь, и звезды отчетливо проявились в потемневшем небе. Ему стало холодно. Через пару часов звезды побледнеют, взойдет солнце, и прохлада снова сменится жарой. Он повернул голову и посмотрел на один из кадиллаков, где приникший к ветровому стеклу скелет навечно уставился в песок. «Нет, нельзя так умирать, чтобы потом вечно смотреть вниз». Он скрестил ноги, раскинул руки и стал изучать небо. Он больше не чувствовал холода, и боль почти исчезла. Он стал таким же неподвижным, как и окружающая пустыня. Он достал из-за пояса один из пистолетов, взвел курок, приставил дуло к виску и продолжал наблюдать за звездами. Затем закрыл глаза и обнаружил, что все еще видит их. Он опять парил в бездне среди звезд, в одних сапогах и ковбойской шляпе, и со всех сторон кружились старые машины, и его Шеви 57 еще целый. На этот раз машины не уплывали, а двигались ему навстречу. Первым летел Шеви, и когда машина оказалась совсем близко, он заметил за рулем Поупа, а рядом с ним мексиканскую проститутку и еще двух женщин на заднем сиденье. Они все улыбались, а Поуп давил на гудок и махал рукой. Шеви подлетел к нему вплотную, и задняя дверца распахнулась. Между двумя шлюхами сидела сестра Уорд. Еще мгновение назад ее там не было, а теперь появилась. Он никогда не думал, что в его Шеви такое просторное заднее сиденье. Сестра Уорд улыбнулась ему, и птичка поднялась на ее щеке. Ее длинные волосы были зачесаны назад, и женщина выглядела розовощекой и очень счастливой. У ног на полу стоял ящик холодного пива. «Господи, это же одинокая звезда!» Поп наклонился на переднем сиденье, высунул руку, и все женщины тоже замахали руками, приглашая его в машину. Уэйн пошевелил руками и ногами, и на этот раз смог двигаться совершенно свободно. Он наклонился к открытой дверце, дотронулся до руки Поупа. «Рад тебя снова видеть, сынок!» — сказал Поуп. И в тот миг, когда Уэйн нажал на курок, Поуп втащил его в машину. Джо Лансдейл. На дальнем краю пустыни Кадиллаков с мертвым народцем. Рассказ читал Олег Булдаков.